Она там совсем маленькая, снята с мамочкой и со мной тоже. А потом школьница такая хорошенькая. Сейчас я вам покажу. Ей самой захотелось взглянуть на этот альбом. Она торопливо роется в ящиках туалетного столика и, наконец, извлекает небольшой альбом для фотографий в пухлом цветном переплете. Часть фотографий вставлена в прорези плотных страниц, а часть просто вложена между страницами. Это, вероятно, последние. Мы с Ниной медленно, осторожно перелистываем страницы. Маленькая девочка, просто пузырь вначале, постепенно превращается в неуклюжего голенастого подростка и, наконец, в стройную, очень красивую девушку с большими задумчивыми глазами. Нина что-то рассказывает мне, что-то волнуясь, вспоминает из событий тех детских лет. Я не очень вникаю в ее слова. Я жду, когда она возьмет в руки и начнет перебирать последние Верины фотографии. Вот они. А вот и то, что мне нужно. Вскоре я прощаюсь. Нина провожает меня до двери. Она еще остается. Ей хочется побыть одной, одной. При этом в глазах у Нины такое отчаяние, что я прощаю ей все, что она наговорила мне лишнего за эти 2 часа. Мне сейчас кажется, что так сильно, как она, Веру никто не любил. Я приезжаю к себе в отдел, и Петя Шухмин сообщает, что Кузьмич и Виктор Анатольевич Исаев, наш следователь, куда-то выехали. Я понимаю, они заняты Мухиным, только Мухиным. Это сейчас главное, вооруженный бандит на свободе. «Сами занялись», — многозначительно заключает Петя. «А тебе, Виктор Анатольевич, поручил допросить Зинченко». Итак, мне предстоит нелегкий допрос. Следует постараться установить Зинченко тот невидимый, но всегда явственно ощутимый психологический контакт, без которого нужного результата добиться бывает трудно. А мне нужно, чтобы Зинченко совершил своеобразный подвиг и все честно рассказал бы мне о том, что произошло неделю назад, поздно вечером, на полутемной безлюдной стройплощадке возле глубокого котлована. При этом я еще надеюсь, что Зинченко сегодня ночью не очень-то разобрался, кто именно его так жестко прихватил в дверях сарая, когда он пытался улизнуть от нас. По словам Пети, Зинченко до сих пор еле ворочает шеей и вскрикивает при каждом резком движении. Итак, я звоню и прошу привести Зинченко. Это, оказывается, невысокий, плотный парень с треугольным веснушчатым лицом, бегающими рыжими глазами и крупным ртом с толстыми губами. Длинные сальные волосы неопределенного желто-серого цвета сосульками падают ему на плечи. Вот такой он, оказывается, модник, вдобавок ко всему. Но на нем темное, перепачканное в чем-то пальто и рыжая бобриковая шапка. Смотрит на меня Зинченко из-под лобья, настороженно и враждебно. «Будем, Иван, говорить?» — спрашиваю я довольно миролюбиво. «Давай сразу договоримся». «Чего-то я еще буду договариваться», — презрительно усмехается Зинченко. «Что знаю, то и скажу. Ой!» Он стремительно хватается руками за шею, словно прихлопывает там комара, и на лице мелькает гримаса боли. После первых анкетных вопросов о нем самом, на которые Зинченко отвечает без особой охоты, но и не упираясь, мы постепенно переходим уже к более существенным делам. «Всегда вместе с Мухиным работали?» — спрашиваю я. «Ага». «Не обманывал он тебя?» «Чего?» — изумляется Зинченко. «Больно ему надо». «А почему вы с ним дома не ночевали? Это ты понял?» «Чё ж тут понимать-то? Работали». «Где?» «Где-где?» «На железной дороге, вот где. Каждую ночь». «Ну, почти. Ой!» Зинченко опять неудачно повернул голову. Морщись, он трет себе шею и заодно хитровато стреляет в меня рыжими глазами. «А зачем надо было в сарае ночевать?» Продолжаю я бить все в ту же точку. «Почему не дома?» «Федька позвал, я и пошел», — прикидывается простачком Зинченко. «Выпивка его была». «А про пистолет у него ты знал?» «Да откуда?» — пугается Зинченко. «А что ищем мы вас? Тоже, значит, не знал?» «Да откуда мне знать-то?» «А ведь мы вас искали, Зинченко. Вы скрывались, а мы вас искали». и ты это знал, иначе чего нос туда не казать?